Гость перадачы «Без гальштукаў, зганы соус» — літоўскі паэт, перакладчык, літаратуразнаўца, эсэіст, дысідэнт і праваабаронца Томас Венслава. Мы з вами сустракаліся прыкладна вось пры канцы траўня 12 гадоў таму, у 2002 годзе ў Курапатах. У той момант працягвалася, ішла ўжо да завяршэння кругласутачная вахта памяці, маладыя людзі абаранялі Курапат ад будаўніцтва кальцавой дарогі. І я рабіла тады рэпартаж. І мы з вами пагаварылі, гэтая гутарка ўвайшла ў нашу кнігу «Дарога праз Курапат», якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». І вы тады пажадалі, каб у Менску, будынку КДБ, быў музей. Як гэта цяпер і ўжо шмат гадоў у Вільні, музей КДБ. Да. А ну вось 12 гадоў мінула, ніякіх прыкметаў таго, што ў будынку Менскага КДБ можа быць музей, няма. І вакол у Літві некалькі прэзідэнтаў змянілася. Ва Украіне каласальныя змены адбываюцца. У Беларусі нічога не мяняецца. Ні з тым, як ставяцца да Курапатаў, там будуюцца побач забаўляльныя цэнтры, ні з будынкам КДБ, ні з кіраўнікамі. От краіна нібыта застыла ў часе, нібыта спынілася ў часе. Як вы мяркуеце, што пагражае краіне, якая спынілася ў часе? Плохо находіцца, плохо быць в такой капсуле. Вы потом из нее выйдете, вы несомненно из нее выйдете, вы попадете обратно в историческое время, но в несколько более отсталом состоянии. Ну, знаете, есть такой анекдот, мы в советское время говорили это о России, что во время монгольского ига Россия отстала от Европы на 300 лет. А потом, после 17-го года, еще на 50. Так вот, Белоруссия тоже вместе с Россией, ну, в Белоруссии, правда, слава богу, не было монгольского ига, она была под... Она была напереди России. Она была, собственно, как бы независимой страной вместе с Литвой. У нас было общее государство, Великое княжество Литовское. И этого не было. Но после 17-го года это отставание на 50 или 70 лет оно имело место. И дальше продолжается. Это, конечно, печально. В одном, если я в чем-то уверен, что это вечно продолжаться не будет. Некольки месяцев тому литовские музыки сделали песню на слова украинской поэтки Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями». Угу. Напевно, вы чули этот верш и, максимум, бачили видеоклип на эту песню. И когда я глядела, им вельми популярна эта песня, стала гэты кліп, калі я глядзела гэтую песню, у мяне было адчуванне, што літоўскія музыкі, літоўскія творцы спяваюць не ў 2014 годзе, а пры канцы 80-х, на пачатку 90-х, бо настолькі востра яны адчувалі гэта. А як вы мяркуеце вось цяпер у літоўскіх інтэлектуалаў, у літоўскіх творцаў, вось гэта адчуванне небяспекі, гэта адчуванне небяспекі для незалежнасці сваёй краіны настолькі ж вострае, як і тады, калі ішло змаганне за незалежнасць? Думаю, што да, примерно такое же острае. Ну, тогда, конечно, это касалось нас самих. Теперь это касается другой страны, именно Украины. Что касается слов «никогда мы не будем братьями», но это... Если насильно заставляют быть братьями, то, конечно, это невозможно. Но это не значит, что это всегда, опять же, будет так. Ну, я, честно говоря, я тоже я не очень верю в то, что называется дружба народов. Но я верю в то, что народы могут быть не врагами. Не враждебные народы, не враждебность, не дружба, не враждебность. К сожалению, Россия сейчас ведет себя так, что трудно не ощущать это все-таки несколько враждебное отношение к ней. И в Украине, и в Беларуси, я думаю, у многих, и, конечно, в Литве. Так что, ну, это, опять же, вопрос времени. Я вообще-то оптимист. Я очень часто говорю, что я исторический оптимист. То есть оптимист говорит, все будет хорошо. А исторический оптимист говорит, все будет хорошо, но я до этого не доживу. Так вот, я исторический оптимист. Я, наверное, до этого не доживу, но все будет хорошо, в том числе и в Украине, и в Беларуси тоже. Вы шмат гадоў за савецкім часам былі ў Беларусі, вы маеце шмат сяброў знаёмых у Беларусі. Пісьменнік Альберт Махарэвіч так вас характарызаваў, я працытую. Ён сказаў, што Венслава адзін з нешматлікіх замежных інтэлектуалаў, які ніколі не адмаўлялі беларусам у іхніх заслугах. І што яшчэ важней, у іхнім існаванні. А скажыце, калі ласка, цяпер вы падтрымліваеце сувязі з беларускімі творцамі? Наколькі добра вы ведаеце літаратурны працэс, які адбываецца ў Беларусі? Як бы вы маглі его характеризовать? К сожалению, я мало. Сейчас у меня были знакомые и друзья в Беларуси, и в старшем поколении, и в младшем поколении. Но последнее время не очень. Ну, я знаю, конечно, вот знаменитости белорусские, например, Светлану Алексеевич. Я знал Василия Быкова. Мы были знакомы. Вот. Но то, что происходит сейчас, к сожалению, я не успеваю за всем этим следить. Ну, это мой недостаток, потому что я считаю, что белорусская литература, белорусская культура действительно имеет очень свое место в этой части Европы. Ну, у нас, может быть, я чуть-чуть об этом спросите, но я сразу скажу. У нас существует теперь некоторый спор, вот, чье государство было Великое княжество Литовское. Я помню, как я разговаривал, кажется, с белорусским деятелем, который называется Сергей Дубовет. Это сопрозорник Радио Свободы. Да, я его спросил, ну хорошо, вот в Великом княжестве Литовском, культура Великого княжества Литовского, сколько процентов там белорусской? Он говорит, 100%. Я так немножко удивился, потому что я литовец и считаю, что там литовская была. А сколько там литовской культуры? Он говорит, тоже 100%. Ну, это так и не совсем так, потому что все-таки есть, были две части культуры в Великом княжестве. На белорусском, или, как мы говорим, на русинском языке, это был Скорина и многие другие. И на литовском это был Даукша, это был Щирвидас, который, вот Щирвидас жил в Вильнюсе, но говорил по-литовски, и книги писал по-литовски. То есть какой-то процент был белорусский, какой-то был литовский. Но это не значит, что мы должны это вот так вот растягивать и говорить, вот это только мое, это только мое. Это действительно общее. Действительно, все эти писатели, в том числе и те, кто писали на литовском, они должны быть дороги для белоруса, и те, кто писали по-белорусски, должны быть дороги для литовцев. Я думаю, это единственный вот правильный взгляд на Великое княжество. Ну, я думаю, что большинство белорусских творцев схиляются, что погроза всему белорусскому заходит как раз не сбоку Литвы. Ну, это да. Это и так, наверное, оно и есть. Так, и наверное, не более не заходило. Есть. Ну, с поляками у вас тоже есть свои счеты, у нас есть. Но сейчас, мне кажется, что угроза точно исходит не от Польши. Поэтому и знать, скажем, современную польскую культуру очень полезно и литовцу, и белорусу. Вот, коли казать про погрозы, вы были, все мы как бы жили в той час, коли глобальные змены отбылись на мапе свету, не стало Советского Союза. Теперь мы живем в такой довольно складанный час, коли многие аналитики, интеллектуалы предсказывают могчимость новых великих зменов, максима новой третьей сусветной войны, якая может початься. Накольки ось и что Беларусь и Литва могут быть у этой новой форме супротивления как раз таким полем битвы, полем супротивления? Ну, на вашу думку, насколько это реально? Да. В Литве даже есть люди, которые говорят, что через 2 месяца будет Третья мировая война, и что хуже, Путин ее выиграет. Потому что Запад слаб, Запад подкупен, Запад бессилен, Запад ничего не понимает. С этим я не согласен. Я думаю, что до Третьей мировой войны не дойдет, и что Запад гораздо сильнее Путина и гораздо сильнее белорусского президента. И поэтому в конечном счете выиграет Запад, как он однажды это уже выиграл у Советского Союза. Но это может быть не скоро, потому что Запад медленно движется, он медленно раскачивается. Там демократический процесс, и пока все согласятся, проходит время, но когда уже все согласятся, то Запад совершенно непобедим. Он уничтожил Гитлера, он уничтожил советскую власть, он уничтожит и любые неприятные режимы, которые могут существовать сейчас на этой территории. Но, значит, поэтому в этом смысле я оптимист. Но очень, конечно, очень скверно то, что происходит, то, что сделано с Крымом, это нарушение абсолютно всех правил международных. Так делать нельзя, и с этим надо бороться. И действительно, современная Россия стала опасной для мира. Но я думаю, что до очень больших бед не дойдет, но беды имеют место. Вот то, что сейчас происходит. И непосредственно для Беларуси и для Литвы? Я думаю, ну, непосредственно, может быть, и нет. Но я думаю, что пока что это происходит в Донбассе, и, может быть, даже там это как-то погаснет. Может быть, я надеюсь, я всегда оптимист. Про меня даже говорят, что меня называют Ванслава, это наш литовский панглос. Панглос – это герой Вольтера, который считал, что всегда все к лучшему. Хотя его убили, хотели убить, сажали в тюрьму, он говорил, этот мир самый лучший из всех возможных. Что вот я такой панглос. Но думаю, что, конечно, мы должны противостоять этому, но противостоять вместе со всей Европой. Но должен сказать, что даже белорусский президент, он же, в общем, особенно Путина не поддерживает. Ну, в этом смысле, хотя я с ним, прямо скажем, не во всем согласен, но в этом он прав. А, и вот моё последнее питание до человека 76 годов, до молодого человека 76 годов, как вас назвал лекар, да. Вы недавно про это сказали, как до космополита, который является разумным националистом, и до оптимиста. А на минулом тыдне «Белорусская свобода» означала 60-годие. Вы вели трехгодинный телерадиомаратон у живом эфире. И люди могли непосредственно звертаться до корреспондентов «Радио Свобода». И многие молодые люди, а это великая частка нашей аудитории теперь, говорили про то, что им тяжко вельми жить у Беларуси, бо их погляды отрозниваются от официальной идеологии, что они спознают тиск, репрессии на працы, подчас учебы. И они писались нас, корреспондентам «Свободы», что им робить в этом выпадку, как им себе поводить, заставаться в Беларуси, съезжать, что робить. И вот это питание я хотела подрасовать вам, диссиденту, легендарному диссиденту. Это каждый решает для себя. Я вот не выдержал, я эмигрировал, я не выдержал советской власти, тогда было, может быть, все-таки еще хуже, чем сейчас. Но и сейчас достаточно плохо в Беларуси. Но далеко не все могут эмигрировать, и, наверное, далеко не все должны эмигрировать, но это надо решать для себя. А что делать? Ну, это, так сказать, еще Герцен сказал, процитирую Герцена, хотя он и русский, но он не совсем русский, потому что мать у него немка, и фамилия у него немецкая, поэтому. Но вот Герцен был великий человек и умнейший человек, он сказал, что постепенно люди созревают. Поначалу надо хотя бы читать неофициальную литературу. Потом, если больше созреешь, надо уже ее и писать. Если это уже большой шаг вперед. Если тебя судят, и ты на суде сказал правду, то, что ты на самом деле думаешь, что это очень большой шаг, это созревание тебя самого и всего народа тоже. И вот так медленно, постепенно, вот то, что делали советские диссиденты, созреваешь до того, что начинаются перемены. Гость передачи «Безгаль, штукал, зганый соус» – литовский поэт, перекладчик, литературознавца, эссеист, диссидент и правооборонца Томас Венслава.